Вера знала, что и она потому так легко была допущена в Кунцево, что началась эта волна, а раньше, пока кто-то не надоумил Янукидзе договориться с балетом, они как закон постановили, что каждый по очереди должен приводить с собой кого-нибудь со стороны, чтобы всякий раз было хотя бы одно свежее личико. От напряжения, которое в них росло и росло, она никуда не могла уйти, только о нем и думала. Видела, что они вконец запутались и не знают, что делать, до ужаса боятся остаться неправыми. Того хуже — одни или в меньшинстве. Из-за этого по партийной привычке объединяются в платформы и группировки. Часть стояла за то, чтобы теперь относиться к Сталину так же, как и весь народ, то есть как к вождю. Другая не хотела ничего менять. Была и пара буферных, компромиссных фракций, правда, совсем маленьких. Любая из этих группировок с радостью взяла бы Веру, но она уклонялась, была против любой фракционной борьбы, против любого раскола. Она потом даже с Аллилуевой подружилась, которая для каждого из них была враг номер один и которую избегали как зачумленную. Уговаривая Веру, они вслед за Лениным повторяли, что прежде чем объединяться, нужно сначала размежеваться. Вера же не сомневалась, что раскол везде и всегда есть зло. Она обязана убедить их в этом, убедить смягчиться друг к другу и, добровольно распустив все фракции, снова сойтись вместе. Объясняя это, она даже не ходила вот так между ними, а как бы скользила вкрадчиво, упорно внушая, что ей было открыто, что она сама поняла и приняла. Она скользила от одного к другому и нигде не останавливалась, нигде не задерживалась, чтобы никто не мог сказать, что она его и от его имени или по поручению действует, что она человек того-то или того-то. Она сама по собственной инициативе их связывала и перевязывала, плела для всех один кокон, где каждому было бы тепло, хорошо, и, главное, не надо было бы никого бояться. Она плела все заново, потому что старый кокон был везде порван, защитить никого уже не мог. Наоборот, они принимали его за сеть, за путы. Все им казалось, что он их стреножит, того хуже, душит, потому что он есть настоящая удавка. Она очень нежно плела, нежно и ласково. Но если кто, даже сам Сталин, хотел большего, ускользала. Но и это делало не обидно, так что в каждом оставалось, что это сейчас она не дается ему в руки, сейчас от него ускользает, потому что сначала должна сплести кокон, свить гнездо. Наверное, поэтому никто ее не ревновал, и никто ей не завидовал, наоборот, все любили. Как ни странно, одной из ранних веренных прозелиток стала именно Аллилуева. Через 3 дня после своей первой вечеринки в Кунцеве, когда она шла к Лене в приемную Сталина, в кремлевском коридоре Вера неожиданно столкнулась с Аллилуевой. Очевидно, в их кружке у той был свой информатор, или кто-то хотел помешать Вериным отношениям со Сталиным. Во всяком случае, Аллилуева остановила ее, взяла за руку, чтобы не убежала, и стала говорить, что все про Веру знает. Она такая молодая, чистая, красивая, и вот участвует в мерзких кутежах, развратничает, а дальше, глотая слезы, что она, Аллилуева, больше не может так жить, и что когда-нибудь и в веренной жизни будет то же самое, и тогда она ее, Аллилуеву, вспомнит, каждое ее слово вспомнит. Вере сделалось стыдно и жалко ее. Она принялась утешать Аллилуеву, плакать вместе с ней, потому что, слава Богу, ни в чем не была виновна. Аллилуева говорила Вере, что именно для Сталина ее и привели в эту компанию. Именно со Сталиным она должна была провести прошлую ночь. Она, Аллилуева, это знает точно. знает от человека, которому полностью доверяет. Просто Сталина вчера что-то отвлекло. Теперь Вера была рада, что так получилось. Она радовалась, ликовала, что осталась чиста. И вот она ликовала, что между ней и Аллилуевой ничего не стоит. И каялась перед ней, плакала и молила ее простить, потому что, конечно же, Аллилуева была права. Она готова была к греху, сама на это шла. И просто Бог уберег. Уже простив ее, Аллилуева потребовала от Веры клятвы, что никогда, как бы все ни складывалось, она не ляжет со Сталином в постель, скорее руки на себя наложит, чем ляжет. Вера поклялась. И действительно, хотя несколько раз спасалась буквально чудом, свое слово сдержала. В их вторую встречу Вера рассказала Аллилуевой про свое детство и про башкирское житье, в общем, всю жизнь, и теперь уже Аллилуева жалела ее и плакала над тем, что Вере пришлось вынести. После этого они сделались лучшими подругами, и Сталин, когда его отношения с женой стали совсем плохими, старался разговаривать с ней только при Вере. Или через ту же Веру передавал Наде то, что ему от нее было надо. Вера понимала, насколько опасно это ее посредничество. Ясно видела, что зажата накрепко между Сталиным и его женой, и площадка, которую они ей оставили, ее собственная территория мала, с каждым днем тает. Они оба ее любили и тянули к себе, звали, манили на свою сторону. Все-таки она тогда сумела устоять, не стать ни его, ни ее. Уцелела Вера по одной единственной причине. Она нашла формулу, которая их обоих примирила, обоих утешила и простила. Она говорила Аллилуевой, что вот он, Сталин, Бог, живой Бог. А та сначала ей отвечала, какой же он Бог? Он и конопатый, и щербатый, и изо рта у него всегда дурно пахнет. Вера. Как же Аллилуева не понимает, что это совсем не важно, да и не должно быть важно, потому что вот она, его жена, с ним в ссоре, чем-нибудь его обидела или оскорбила, и как будто правда на ее стороне, потому что Сталин ей в самом деле изменяет. И вот, говорила Вера, ты во всем перед ним права, а он перед тобой точно так же во всем не прав. Но есть страна. И он перед тобой неправый и тобой обиженный, выходит из вашей комнаты в страну, идет от тебя в страну. Он идет злой, недовольный, собой недовольный и жизнью. Все у него валится из рук, все падает и ломается. И он такой, как и должен, начинает править страной. Того снимать, того назначать, одного казнить, другого миловать. И вот представь, как все это после тебя, после разговора с тобой будет. Как будет нехорошо, потому что он не только Бог, но и человек. Как худо будет, как недобро. Ты только подумай, — говорила она Аллилуевой, — сколько горя случается из-за тебя. Каждый день и час случается, и неважно, знает ли об этом кто-нибудь, проклинает ли, винит. Все это из-за тебя одной. Господи, молила она ее, как мало он тебе не додает, и как много зла из-за этого происходит, как много страдает невинных. Она хорошо говорила, и Аллилуева верила ей. Чем дальше, тем больше верила, и только жаловалась, как редко он в последние годы ее навещает. И даже когда приходит, как ей с ним плохо, каким он сделался противным, чужим. А Вера и это перетолковывала, и это равняла и выглаживала. У нее получалось, что Богу отдых нужен, нужны новые впечатления, и что правда не одна. Не одна ее правда на свете, и эту другую, самую важную правду Аллилуева не видит, потому что стоит к ней чересчур близко. И сразу, пока Аллилуева все это обдумывала и не находила, что возразить, откинет голову назад, снова приблизит и глаза щурит, прикидывая, можно ли изблизи разглядеть большую правду, или в самом деле надо отойти и только так смотреть. Вера говорила ей, что она, Аллилуева, должна все делать, чтобы Богу было хорошо. Об одном этом она и должна думать, не тревожить его, а быть тихой, кроткой, ласковой, быть послушной и смиренной. И тогда народ на нее, как на заступницу, будет молиться. Сделается она для народа матерью. Вера говорила ей, что часто слышала от своего отца, диакона, что когда в русской церкви канонизировали нового святого, то больше смотрели не на то, как он жил, всегда праведно или случалось, что и грешил, а на то, сколько людей приходит к его могиле на поклонение, скольким он сейчас, уже после своей кончины, помогает. И если с каждым годом все больше и больше православных молят его о заступничестве, значит, он и впрямь святой, и впрямь к Богу близок. Так и Сталин, — говорила Аллилуева Вера, — сколько людей к нему обращается, сколько любит, молится на него, с ним одним связывает все свои упования, и это только растет и растет. Чтобы Аллилуевой не было обидно, Вера говорила ей, что сейчас она уговаривает себя, что никогда не любила Сталина, но ведь сама знает, какая это неправда. Долгие годы они друг без друга дня не могли прожить. Это была настоящая большая любовь, о которой мечтает каждая женщина. Но совсем не каждой она дается. Например, у нее, Веры, ничего подобного в жизни не было. А потом эта любовь затихла, как бы заснула. Но он, Сталин, бессмертный бог, и все, что с ним связано, тоже бессмертно. Любовь их не умерла, лишь затаилась, как живое зимой. Срок придет, и она возродится с такой силой, мощью, с таким буйством, какого в природе никогда раньше не бывало. Если с чем это можно сравнить, то только с любовью самого Сталина к народу и с ответной любовью народа к Сталину. Вот во что превратилась их со Сталином любовь. И Наде надо не печалиться, не пытаться с горя удавиться, а ликовать. Какая большая была между ними любовь, если теперь ее хватило чуть не на всю страну. Она рассказывала ей эту правду, всамделишную правду, как у себя в башкирской школе сказку, день за днем, и радовалась, потому что видела, что Надя слушает ее и ей верит. Она цитировала ей Евангелие, она с детства знала его, хорошо помнила и теперь то и дело цитировала. У нее получалось, что не только она, Вера, то же самое говорит Аллилуевой и Христос, печалится, как много званых и как мало избранных, скорбит, сколь многие не поверили, не приняли, особенно же те, кто был ближе других, как в церкви, во время проповеди ее отец, она возглашала словами Спасителя: «Где Матерь моя? И где братья мои?» И отступала, уходила к ученикам. Эта тема, устройство человеческого зрения, волновала ее безмерно. Она возвращалась к ней снова и снова, говорила, что близкое зрение, оно очень мелкое, холодное, лукавое, в нем сомнения, колебаний, совсем нет веры, даже грана нет. Чтобы увидеть истинного Бога, надо от него отойти, отдалиться, чтобы он был на горе, а ты внизу, в долине, и тогда в тебе, будто второе дыхание, откроется другое зрение. Ничего мелкого уже не различить, да оно и не нужно. Ты видишь только то, что в самом деле имеет значение. Сталин сразу заметил и оценил все, что она делала, но ничего не говорил. Одно время он так хорошо показывал, что ничего не замечает, что она даже боялась, одобрит ли ее, когда откроется. Но хотя этот страх был, не отступала. Уже и без Аллилуевой она шаг за шагом расширяла круг, в полгода включила туда и остальных близких к Сталину людей. Благодаря ей даже те, кто по-прежнему звал его Кобой, начали понимать, что Сталин — Бог, проникаться этим больше и больше, а потом самые способные, в свою очередь, принялись это проповедовать и об этом свидетельствовать. Сталин, как я уже говорил, во все это не вмешивался, никак Веру не направлял, но она была тактична, умна. Считала, что то, что ей никто не мешает, достаточно. Вере тогда было с собой хорошо. Печалило лишь, что неожиданно стали портиться ее отношения с Леной. Лена была давно влюблена в Сталина. Пару раз ей удалось остаться с ним наедине. Но сделаться постоянной подругой не получалось. Хотя любил он именно таких. Чуть полных, статных, с маленькими, будто игрушечными ступнями. То ли Сталина раздражало, что она замужем, приходится ее с кем-то делить. Хотя Вера от самой Лены знала, что Осю она не любит. «Скажи, Сталин, одно единственное слово, тут же с ним разведется». Или не нравилась ее настойчивость, но, скорее всего, по много часов в день, диктуя Лене приказы и распоряжения, он просто от нее уставал. Еще до Башкирии Вера знала за Леной, что та по временам чересчур напориста, прямолинейна, особенно когда ей кажется, что цель вот она, рядом, и, сочувствуя Лене, пыталась ее предостеречь. В последние месяцы, когда на вечеринках стало много девочек из кардебалета, и некоторые так пришлись Сталину по вкусу, что он велел приглашать их и дальше. Лена вдруг захотела ввести это в рамки. Понравиться такое, конечно, не могло. И Сталин, раз просто удивившись, он очень ценил Ленину работу, в не меньшей степени ее преданность. Потом, когда она не унялась, через Янукидзе строго ее одернул. В итоге единственное, чего Лена добилась, ее перестали приглашать в Кунцево. Опала продолжалась месяца три, и лишь благодаря Вериному заступничеству Лена в конце концов была прощена. Больше воспитывать Сталина она не решалась, но страх, что отлучена навсегда, и Сталин потерян тоже навсегда, за эти месяцы превратился в манию. Все, что произошло, было в ее голове так искажено, что теперь Веру она считала своим главным врагом. Лена была уверена, что Вера, которую она облагодетельствовала и спасла, ее предала. Скрывать то, что она думает о Вере, Лена не собиралась, и та, хоть ее и жалела, понимала, что ничего объяснить не сумеет. Вера ни в чем не была виновата, и все же основания для подозрений были. Ни одна она в их компании думала, что пока Лена не ездила в Кунцево, Сталин сошелся с Верой, и что именно по требованию Веры Лена была удалена. Правда, что Сталин давно ее хотел, но Вера уклонялась, и он, видя это, пока не торопил события. Он все больше ей симпатизировал, все больше чувствовал к ней благодарность. Она и так его привлекала, теперь же он думал, что, похоже, она первая женщина, которая в самом деле его достойна. По складу Сталин был вполне семейным человеком. Через полосицы женщин и еще совсем девочек, которая началась у них после кардебалета, постепенно его утомляла. Все чаще он хотел спокойных, долгих и, главное, ровных отношений. В последнее время, думая об этом, в качестве пары никого, кроме Веры, он представить себе не мог. Несколько раз Сталин решал переговорить с Верой, но по разным причинам откладывал. И вот однажды, когда танцы и застолье кончились, все разошлись, они же неизвестно почему остались одни, в огромной кунцевской зале, сначала говорили о делах, о его детях, об Аллилуевой, и вдруг чего-то испугались и замолчали. Просто стояли друг против друга, потом он обнял ее и привлек к себе. Она как будто тоже его хотела, поддалась, прижалась, но это была секундная слабость. Вера была очень хитра. С детства неимоверно хитра. И когда Сталин уже думал, что все хорошо, когда он успокоился, потому что раньше все-таки боялся отказа, а сейчас поверил, его не будет. Она вдруг с непонятным, совсем неожиданным восторгом теперь уже ему самому стала объяснять, что он Бог, не отходя от него и его не отталкивая, только слегка откинув голову, она шептала, что он самый настоящий, всамделишный бог. И пускай Сталин не думает, что она говорит это потому, что считает, что так надо говорить. Нет, она говорит это всем, и Наде, и Орджоникидзе, и Янукидзе, потому что это правда чистейшей воды правда. В ней были такой восторг, такая вера, что он вдруг понял, что не знает, как ему с ней себя вести, если он и вправду, как она говорит, бог. Ей нельзя было не поверить, но, поверив, он тут же испугался, что не знает, как должен вести себя бог с обыкновенной женщиной, что он, став богом, наедине с женщиной еще ни разу не оставался. В нем теперь был страх, что она, которая так хорошо все знает, наверняка знает и это, а он не знает и неминуемо опозорится. И он ее отпустил. После той ночи в веренных отношениях со Сталиным ничего не изменилось. Все вернулось к тому, что было раньше. Это, похоже, равно устраивало обоих. Хотя дело так и кончилось ничем. Она была уверена, что и Аллилуевой, и Лене про эту их встречу со Сталиным обязательно донесут. И когда через неделю сначала Лена, а потом Надя потребовали от нее объяснений, с тоской поняла, что на этот раз ей не оправдаться. С Надей разговор был не таким тяжелым. Та любила ее, жалела. Оттого снова сказала, что если бы на ее долю выпало все то, что выпало на Верину в Башкирии, она бы давно наложила на себя руки. А вот разговор с Леной вышел плохой. Хуже не было ни до, ни после. Та выслушала, что ей сказала Вера, но услышала и поняла совсем другое. Поняла, что это только сейчас у Сталина с Верой ничего не получилось, а завтра или послезавтра обязательно получится. Было ясно, что от Веры надо избавляться немедленно и навсегда, потому что опаснее соперницы у Лены нет. Еще когда они втроем учились на педагогических курсах, Лена видела, что Иосифу нравится Вера. Да и Вере он, похоже, тоже симпатичен. Но тогда отдать ей Иосифа Лене и в голову не приходило. Те полтора года, что Вера провела в Башкирии, Лена прожила с Бергом хорошо, даже решила про себя, что лучшего искать глупо, пора остепениться, родить ребенка, и тут вдруг поняла, что без Сталина не может. Какое-то время пыталась их совмещать, но давно поняла, что если и вправду хочет привязать к себе Сталина, должна заниматься только им, днем и ночью им одним. Берг был неревнив и доверчив, как ребенок. Обманывать его было проще простого. Но эти обманы, а главное простота, наивность Берга буквально ее бесили. И вот теперь она вдруг подумала, что если Вера не врет, в самом деле помнит, чем ей обязана. И если она по-прежнему неравнодушна к Бергу, а Сталин по глупости ей безразличен, почему бы им не пойти на следующую комбинацию? Она, Вера, забирает себе Берга и уезжает с ним из Москвы. Сталин же остается Лене. У Веры в те месяцы было несколько увлечений. Ухаживал за ней, в частности, художник Карл Тобе, очень милый человек, преподававший когда-то рисунок на их педагогических курсах. Но все это было мимолетно и не слишком серьезно. Так, обычный флирт. Кроме того, она и вправду хотела с Леной расплатиться. Или понимала, что вечно ускользать от Сталина, балансировать между ним и Аллилуевой не удастся, и Ося ей тоже нравился. Поэтому на Ленина предложение она согласилась сразу и легко, и уже через 2 месяца они действительно рокировались. Вера вышла замуж за Берга, развела, освободила Лену и уехала с ним вместе в Баку, где Берг получил пост заместителя начальника нефтепромыслов по переработке. Как ни странно, и Сталин, когда Лена ему сказала, что она разводится, а Вера выходит замуж за Берга, отнесся к этому спокойно, даже пошутил, что больше других о Вере будет горевать Аллилуева. И Лена подумала, что, похоже, Веру он почему-то побаивается. 12 августа, как уже давно было обговорено с родителями, Вера должна была позвонить в Ярославль, узнать, как девочки, и сказать, когда она сама приедет и возьмет их, чтобы ехать в Саратов. Накануне вечером или в этот же день в Грозный должен был звонить Ося, сказать, как у него дела, и, главное, есть ли им где жить, получил ли он, наконец, ключи от квартиры. Чтобы без нервов и наверняка успеть, ей надо было выехать от Нафтали рано утром 11-го. Как раз за день до этого она наново переписала историю Емельяна Ярославского, то есть выполнила все, что собиралась сделать в горах, и была собой очень довольна. Нафтали повез ее на своей машине до Семашек, откуда шел автобус на Грозный. И Вера, еще прощаясь с ним, знала, что если ничего в дороге не случится, и она доберется нормально, сегодня, в крайнем случае, завтра зайдет к Тасе. Еще раз попытается с ней поговорить. Потом, перед самым отъездом, времени на это может и не найтись.